вздремнуть или не вздремнуть. Утро, день. К дневному сну отношение неоднозначное. С одной стороны, это отличный способ восполнить дефицит сна. Некоторые эксперты полагают, что неважно, когда мы спим, если мы высыпаем норму. Так как, считают они, природа не предусматривала, что мы должны спать одним длинным отрезком. Во многих жарких странах существует культура сиесты – час-полтора после обеденного сна. С другой стороны, дневной сон может украсть часть ночного сна, создав трудности с засыпанием. Мы предпочитаем рассматривать дневной сон как еще один инструмент в вашем наборе для перезагрузки ритма. Все они могут быть полезными, но нужно знать, как их правильно использовать. Вернемся на минутку к мозгу. Аденозин – химическое вещество, которое мозг производит, потому что бодрствует. Чем дольше вы не спите, тем больше аденозина накапливается в мозге. И весь этот накопленный аденозин в конечном итоге заявляет о себе, и вы, и ваш мозг чувствуете вечером сонливость. Это называется давлением сна. Любой, кто сворачивался калачиком на диване дождливым днем, подтвердит, если вздремнуть, давление сна понижается. Однако, если это произойдет слишком рано, в середине дня, а не ночью, ваш естественный цикл сна и бодрствования может нарушиться. Если вы из тех, кому вечером часто бывает тяжело заснуть, то дневной сон может быть не для вас. Но для других людей дневной сон – может стать мощным дополнением к ночному. Исследования показали, что своевременный и правильно организованный дневной сон повышает внимательность, продуктивность и улучшает настроение. В одном интересном исследовании изучалось влияние короткого дневного сна на послеполуденную тренировку спортсменов, которые в той или иной степени страдали от недосыпания. После быстрого 30-минутного сна их работоспособность и острота ума становилась лучше, чем у товарищей по команде, которым не удавалось отдохнуть. Спринт в 3 шага. Выберите правильное время. Температура тела естественным образом падает между 14 и 16 часами, в результате чего происходит небольшой всплеск мелатонина и легкое снижение энергии. Да. Послеобеденный спад действительно существует. Возьмите за цель вздремнуть в это окно или немного раньше. Все, что позже, скорее всего, отразится на времени отхода ко сну. Второе. Пусть сон будет коротким. Главное в дневном сне – это вздремнуть ненадолго. Даже 10-20 минут повысит вашу внимательность и умственные способности, не вызывая сонливости. Не спите днем дольше 30 минут. Исключение для длительного дневного сна. Сон продолжительностью более 30 минут нужен в ситуациях, когда ночному сну регулярно что-то мешает. Например, если у вас недавно родился ребенок. В этих случаях полезнее давать своему телу необходимый отдых в любое время дня и любой длительности. Третье. Повторяйте. Доказано, что людям, которые всегда спят днем, сон приносит больше пользы, чем тем, кто относится к нему полюбительски. Так что задумайтесь о том, чтобы сделать регулярный дневной сон привычкой. Попробуйте дремочина. Не самое умное название, но мы пытаемся передать идею, которая витает в кругах специалистов в области сна и эпизодически подтверждается. Дремочина – это большая чашка кофе, выпитая перед тем, как вздремнуть. Таким образом, вы не только предотвратите накопление аденозина, вызывающее сонливость, чему способствует кофеин, но и проснетесь в тот момент, когда кофеин начнет действовать – через 20-25 минут. То есть, теоретически, вы получите двойной бонус увеличения энергии.